Глава 26. «Мишел», — обратился я к сыну, которому не терпелось поскорее уехать. «Мишел, тебе следует стереть эти фильмы. Тебе давно стоило это сделать». Он остановился и снова зашаркал белой кроссовкой по гравию. «Папа», — он хотел продолжить, но лишь покачал головой. В обоих роликах я слышал и видел, как он муштрует своего двоюродного брата и как командир покрикивает на него. Именно на это и намекал Серж, утверждая, что Мишел оказывает на Рика плохое влияние. Я всегда это отрицал, считая, что мой брат нашел легкий способ снять с себя ответственность за поведение своего сына. Но несколько часов назад, а на самом деле уже гораздо раньше, я убедился в правдивости его слов. Мишел был лидером, он отдавал приказы, а Рик их выполнял. Откровенно говоря, я одобрял такое распределение ролей. Лучше так, чем наоборот, утешал себя я. Мишела никогда не дразнили в школе. Вокруг него всегда велись покорные дружки, дорожившие его покровительством. Из собственного опыта я знал, как страдают родители тех детей, которых травят одноклассники. Я никогда не страдал. «Знаешь, что еще лучше?» — сказал я. «Выбросить мобильник. Туда, где его не смогут найти. Сюда, например». Я махнул рукой в сторону мостика, откуда он только что приехал. «В воду. Если хочешь, в понедельник купим тебе новый. Сколько этому лет? Скажем, что его украли, восстановим сим-карту, и тогда в понедельник ты станешь обладателем новейшего Samsung или Nokia на твой вкус». Я протянул ему руку ладонью кверху. «Хочешь, я сам его выброшу?» — предложил я. Он не сводил с меня глаз. Глаз, выражения которых я так хорошо знал. Однако сейчас они выражали лишь раздражение по поводу того, что я завожусь по пустякам, что веду себя как надоедливый папаша, донимающий сына вопросами, типа «в котором часу ты вернешь с вечеринки?» «Мишел, речь идет не о какой-нибудь там вечеринке», — выпалил я быстрее и громче, чем собирался. «Речь идет о твоем будущем». «Будущее. Абстрактное понятие». Я тут же пожалел, что использовал это слово. «Зачем, черт возьми, вы выложили этот фильм в интернете?» «Только не ругаться», — наставлял я сам себя. «Иначе получится дешевая комедия, чего я терпеть не могу». Я сейчас повысил голос до крика, который могли услышать при входе в ресторан, в гардеробе или у пюпитра. «Это что, круто? Или смело? Или это тоже неважно? Люди в черном три, чем, черт возьми, вы занимаетесь?» Он сунул руки в карманы куртки и опустил голову в черной шапочке, так что я почти не видел его глаз. «Это не мы», — ответил он. Дверь ресторана распахнулась, раздался смех, какие-то люди вышли на улицу. Двое одетых с иголочки мужчин и женщина в серебристом платье с глубоким вырезом на спине, с такой же серебристой сумочкой на плече. «Ты так ему и сказал?» — спросила женщина, слегка пошатываясь на серебристых шпильках. «Эрнсту». Один из мужчин вынул из кармана связку ключей от машины и подбросил ее в воздух. «Не веришь?» — спросил он, вытянув руку и пытаясь поймать ключи. «Ты с ума сошел?» — захихикала женщина. Хрустя гравием, они прошли мимо нас. «Кто в состоянии сесть за руль?» — спросил другой мужчина, после чего все трое снова расхохотались. «Так, подожди-ка», — сказал я после того, как троица дошла до конца гравийной дорожки и свернула влево в направлении мостика. «Вы поджигаете бездомную женщину и записываете все это на мобильник. На твой мобильник. Потом снимаете того алкоголика на станции метро». Мужчина, избитый моим сыном и племянником на станции метро, в моем монологе вдруг сам с собой превратился в алкоголика. Возможно, алкоголик больше заслуживал побоев. «А потом это появляется в интернете. Ведь вы этого и добивались? Вы искали аудиторию? Выложено на YouTube видео про алкоголика». Я засомневался. «Алкоголик уже тоже в сети?» Мишел вздохнул. «Пап, ты не слушаешь?» «Я слушаю. Внимательно, даже слишком внимательно. Я...» Дверь ресторана вновь отворилась. Мужчина в строгом костюме огляделся по сторонам, затем на несколько шагов удалился от выхода и, скрывшись в темноте, закурил. «Черт!» — выругался я. Мишель развернулся и зашагал к велосипеду. «Ты куда?» «Мы еще не договорили». Но Мишель не остановился. Он вынул из кармана ключ и вставил в велосипедный замок. Я взглянул на курящего мужчину у входа в ресторан. «Мишель», — сказал я тихо, но настойчиво, — «ты не можешь вот так просто уехать. Как мы поступим? Есть ли еще какие-то фирмы, которые я не видел? Мне нужно просмотреть весь YouTube, или ты все-таки мне расскажешь?» «Папа!» — Мишель резко обернулся и схватил меня за руку. «Ты когда-нибудь заткнешься?» Я ошалело уставился на своего сына. Его честные глаза выражали сейчас, не буду ходить вокруг да около, исключительно ненависть. Я поймал себя на том, что даже отвел взгляд в сторону курящего мужчины. Я ухмыльнулся. Несомненно, то была глупая ухмылка. «Уже затыкаюсь», — сказал я. Мишель отпустил мою руку. Закусив губу, он покачал головой. «Господи, ты вообще умеешь общаться по-человечески?» Я ощутил колющую боль в груди. Любой другой отец тут же возмутился бы. «Это кто здесь, интересно, ведет себя не по-человечески? А, кто?» Но я был не таким отцом, как все. Я знал, к чему клонит мой сын. Как бы я сейчас хотел обнять его и прижать к себе, но, скорее всего, он с отвращением меня бы оттолкнул. Я знал, что подобное физическое отречение подействовало бы на меня слишком сильно. Я бы расплакался и не смог остановиться. «Дорогой мой мальчик», — сказал я. Только без нервов уговаривал я сам себя. «Мне следует его выслушать». Я вспомнил слова Мишеля о том, что я его не слушаю. «Я весь внимание», — сказал я. Он снова покачал головой и решительно вывел свой велосипед с парковки. «Подожди», — сказал я, пытаясь сдержаться. Я даже отступил на шаг, словно не желая его задерживать. Но непроизвольно дотронулся до его руки. Мишель посмотрел на мою руку, как на экзотическое насекомое, а потом перевел взгляд на меня. «Мы близки к чему-то», — отметил я про себя. «К чему-то, что потом уже не вернешь». Я убрал руку. «Мишель, есть кое-что еще», — сказал я. «Папа, пожалуйста, тебе звонили?» Он вытаращил на меня глаза. Меня бы не удивило, если бы в следующую секунду я почувствовал его кулак у себя на лице. Костяшки его пальцев на моей скуле, из носа потекла бы кровь, зато некоторые вещи бы прояснились. Но ничего не случилось. «Когда?» — хладнокровно поинтересовался он. «Мишель, прости меня. Я не должен был этого делать. Все из-за этих фильмов. Я хотел тебе, я пытался. Когда?» Мой сын снял ногу с педали и снова поставил на гравийную дорожку. «Недавно это было сообщение. Я его прослушал». «От кого?» «От Фасо». Я пожал плечами и усмехнулся. «Вы ведь так его называете? Фасо?» Я отчетливо видел, как лицо моего сына окаменело. Было слишком темно, но я бы дал голову на отсечение, что оно побелело. «Что ему было нужно?» — спросил он спокойно. Нет, не спокойно. Он старался говорить бесстрастно, почти равнодушно. «Подумаешь», — звонил сводный кузен. Но он выдал себя. Для него важно было другое. То, что отец прослушивает оставленные ему сообщения. Что я переступил черту. Любой другой отец трижды подумал бы, прежде чем прослушать голосовую почту своего сына. Я тоже трижды подумал. Я предполагал, что Мишель придет в ярость и разорется. Это было бы в порядке вещей. «Ничего», — сказал я. «Он попросил тебя перезвонить», — своим бодрым голосочком хотел добавить я. «Окей», — кивнул Мишель. «Окей». И тут я вдруг кое о чем вспомнил. Когда Мишель, позвонив на собственный мобильник, наткнулся на меня, он сказал, что ищет какой-то номер. Именно за этим он и приехал в ресторан. Ему понадобился конкретный номер. Теперь я догадывался, чей именно. «Ты сказал, что я тебя не слушаю», — начал я. Но я слушал. «Когда мы говорили о видео на YouTube, «Ну и? Ты сказал, что это не вы разместили фильмы на Ютьюбе?» «Нет». «Тогда кто это сделал?» «Кто?» «Иногда ответ содержится в самом вопросе. Я посмотрел на своего сына. Наши взгляды встретились». «Фасо?» — спросил я. «Да», — ответил он.